Глава 6. Многие не видят, что мы живем в паутине чудес, соединенной серебряными нитями случайностей и обстоятельств. Я знал, что так будет. Холм одного дерева. Убери руку. Глаза слезились, картинка расплывалась, но я не шевелилась, замерев в скрюченной позе, сжав кулаки. Думаешь, я не понимаю, что ты тянешь из него силу? Аппетиты сильнее уговора, поддела едко. Ворон, помедлив, опустил руку и даже отступил от богомола и мягко предложил. Вытрись, вещи. Мне понравилось, как ты работаешь. Старая потерявшаяся магия. Любимый фокус старухи помнящей. Сколько в тебе даров? И вкрадчивый голос стал требовательным. «Сколько? Сколько святилищ ты можешь открыть?» Я отерла лицо рукавом, хмуро посмотрела на нечисть и огрызнулась. «Ни одного!» «Лжешь!» Птица многозначительно протянул к богомолу когтистую лапу. «Сам так заврался, что правды от вранья не отличишь?» Я ухмыльнулась. Покопайся в своей безразмерной памяти, нечисть. Святилище может открыть только хозяйка, а мы — ученицы, гости. Ладно. Ворон сжал кулак и навис надо мной. Сколько святилищ тебя пропустит? Я поколебалась, но решила быть честной для разнообразия. Не знаю. Я знакома только с вещей видящей. Да и нельзя поменять свойства дара с того же воздуха на душу. Это же не выбранная сфера силы, это врожденная. — Уверена? — напряженно переспросил ворон. — Абсолютно. Сейчас полно ведьм, в которых врожденный дар не совпадает со сферой силы. Смена сферы по желанию и в любой момент времени наблюдателями запрещена, и знания об этом кругами утрачены. И ведьмы живут с этим несоответствием, пока природа не позволит разжечь из угля пламя и сменить сферу легально. Но уровень пламени дан далеко не всем, — объяснила я устало. И подогнать дар под необходимую сферу сегодня тоже могут не все ведьмы. Я не смогу стать ключом от нужных тебе дверей. Я даже одну не смогу открыть. Но договориться с наставницей сможешь? Ворон отступил, и я невольно перевела дух. «С какой стати?» — я хмыкнула. «Люди!» — проворковал, вернувшись в прежний снисходительный образ нечисть. «Прислушайся. Они снова здесь, и теперь их больше, много больше. Среди них может оказаться тот, кого ты не видела уже много лет, и боишься увидеть, и боишься никогда не увидеть». Длинная пауза, и лиловые глаза прищурились. Брат, старший. Чужаком рискуешь вещи, а своим? Я снова сжала галыш. Да, кажется, больше 10 душ. Реальных, неморочных. Одна группа наблюдателей пропала бесследно. И ясное дело, они ринулись на ее поиски, как предсказуемо. Если тебя окружат, а это случится очень скоро, если я позову и подскажу дорогу, «Куда ты пойдешь?» На темном лице мелькнула улыбка. «Где будешь искать укрытие? Кого позовешь на помощь?» «О!» — я провела по голышу пальцем. «Мы полны сюрпризов, приятель. Ты слишком долго спал и очень зря не прислушивался к советам своих хранителей». Туман над озером начал подниматься, формируясь в гигантскую человеческую фигуру. Одна из версий вашего появления гласит, что нечисть – это ведьмин дар, покинувший тело после смерти ведьмы и оставшийся без хозяйки. И в ней есть своя правда. Я улыбнулась фигуре. Ворон напрягся и уставился на меня, словно пытаясь посмотреть моими глазами и увидеть то, что вижу я. И не видел, и не ощущал. А фигура уже поднялась на высоту нескольких метров, тряхнула сильными руками, разбрызгивая клочья тумана и капли озерной воды, бесшумно приблизилась к берегу. С расплывчатого лица на меня вопросительно посмотрели глаза, туманно-серые, внимательные, умные. А я смотрела исключительно на ворона, отмечая слабое лиловое мерцание всполохов. Разведчик. Скорее всего, одиночка, просто дух. Жаль. Ну и то хлеб. Наш мир полон существ. Чья природа для нас загадка? Я выпрямилась, успокаивающе поглаживая галыш по шероховатому боку. Они сотканы из волшебства, и их магия одной сферы с ведьмовской. В отличие от вас, они не способны уходить от своей территории. Зато защищать ее будут так, как никто другой. Даже если придется делиться силой с ведьмой и впускать ее в свою душу. К чему все это? Ворон чуял подвох, но не хранителя озера, который уже навис над ним и ждал сигнала. Я знаю старые сказки не хуже тебя вещи. Я сам их сочинял. К тому, что моего брата здесь нет. — жестко ответила я. — Он жив и в безопасном месте. — А тебе стоит оглянуться или хотя бы поднять голову. Кап! Прозрачная капля озерной воды до ворона не долетела. Он извернулся, живо отрастив теневые крылья. Но удрать не успел. — Держи его! — скомандовала я, бросаясь к богомолу. Хранитель обрушился на берег бесшумным водопадом, и стародавний птиц забился в туманной клетке. Я живо вытряхнула из карманов толстовки все амулетные заначки, взятые по привычке. Да я не старая перестраховщица, я просто вещи, я просто знаю и понимаю, зачем беру что-то только в тот момент, когда надо делать, когда оказывается, что подстраховка к месту. Люди называют это интуицией, мы магией. Но какая разница, что именно спасает жизнь? Несколько капель тьмы привели богомола в чувство. Он взъерошенно подскочил и щетинился, но из тусклых глаз исчез блеск зорниц. Живое лиловое сияние превратилось в размытую мертвую краску. «Ешь!» — я без колебаний указала на скрученного ворона. «И это волшебное слово подействовало лучше живой тьмы!» Хранитель бросил обмякшую добычу на землю, отступив к озеру волной тумана, и сущность птицы исчезла в считанные секунды. Но, впрочем, я за этим не наблюдала. Отвернувшись, я уже снова растекалась туманом по отработанному сценарию, очищая лес от незваных гостей. Но действие на сей раз быстрее и внимательнее. Но, конечно, ворон не повторился. Вероятно, готовые стародавние не такие однозначные, как их яйца. Когда я вернулась, то вместо Эфы или знакомого тщедушного мальчишки обнаружила высокого парнишку лет 17 с ожившим взглядом. Вот, богомол встал и разжал кулак, показывая черный камешек, чадящий тьмой. Это тебе, вам. Тут память. Немного, добавил смущенно. Нужна ведущая сущность. Дух из своего тела. Та, что живет в чужом, помнит урывками, но помнит. Немного. И выдохнул. Спасибо. Не за что. Я достала флакон. И на сегодня все. Хочешь, возвращайся в спячку. Хочешь, приют вон там. Я указала на противоположный берег озера. Хранитель проводит. Дальше я работаю одна. На прежние фокусы наблюдатели больше не купятся. И рисковать тобой бессмысленно. — А кто он? Парнишка застенчиво кивнул на туман, спокойно текущий по озерной глади. — Страж могил. Обитатель озера, хранитель леса. Я пожал плечами. Волшебная сущность. Мы не знаем. Но одиночные могилы стародавних действительно находятся здесь, под водой. И хранитель владеет смешанной ведьмовской магией, чтобы оберегать порученное. «Никто из нас его не ощущает!» Богомол посмотрел под ноги на змеевидные хмарные плети. «Он что, светлый? «Не знаю», — повторила я, убирая наполненный духом ворона флакон. «Правда не знаю, он просто есть. Иногда этого более чем достаточно». «Пойду», — твердо решил парнишка. «Помогу другим. Удачи, вещи». И исчез в тумане, быстро взобравшись по крутому склону. Проверив карманы и пересчитав заначку, я посмотрела под ноги и сморщилась. «Терпеть не могу собирательство, лучше бы подраться». Туман ласковой кошкой потерся о мои ноги, обвивая хвостом больное колено и вытягивая ломоту. «Спасибо», — я выдохнула. Над водой качнулась туманная голова, мелькнула змеиным хвостом рука, и в землю воткнулась трость, наследие недавней эфы. Подделка из подделок, но под мою ладонь по росту. Да и легче с ней, даже с пустой. Нащупав привычную опору, я выпрямилась, поводя плечами, и прислушалась к себе. «Ну что, вещи, угадывай, что будет дальше?» Пройдя по кромке озера до удобного подъема, я вернулась на тропу и углубилась в лес. Туман проследовал за мной буквально шагов 100, а после остановился, обвив березовые стволы и обозначая границу. Дальше хранитель идти не может. Я обернулась, улыбнулась ободряюще и продолжила путь. Глупо ждать, что наблюдатели снова попадутся в известную западню. К озеру безымянные теперь не ногой. А раз гора отказывается идти к Магомету? Я медленно ковыляла по шуршащей тропе и дышала влажным ночным лесом, тихим, сонным, замершим, обманчивым. Стоило закрыть глаза и прислушаться к ощущениям, как затаившийся лес начинал искрить напряжением, и крошечные разряды лиловых сполохов сновали от дерева к кусту, с ветки на ветку, протягивались опасные паутины, очерчивая периметр. Ловушка. Но лишь для того, кто не в курсе, что его ловит, и ни черта не понимает в ловчих существах. Выйдя на широкую поляну, я остановилась у неприметного дерева, оперлась о трость и втянула носом в воздух, остро чувствуя изменения. У озера не пахло ничем, кроме холодной сырости. А здесь прелые листва, гнилая земля и... ты. Стараясь не делать резких движений, я сунула руку в карман толстовки, ломая кольцо и накрывая себя воздушным куполом. И лишь потом. Молодая березка с меня ростом, пушистая и совершенно безобидная, явственно наклонилась вперед и зашуршала листьями, хотя ветра не было. Я слышала от вещей видящей, что нечисть, убивающая ведьм с дарами, смердит, как вскрытая братская могила. Но не думала, что доведется убедиться в правдивости легенды. И спасибо, зелье. После принятого боекомплекта я лишилась возможности пить родное обезболивающее, но оно того стоит. Березка вспыхнула черным костром, лиловые разряды разбежались по земле, но поздно. Я уже открыла сонное царство и швырнула флакон в дерево. Золотой вихрь, булькающий клекот взрыва разрядов. В воздушный купол растревоженными пчелами вонзились десятки лиловых искр, но он выдержал и сместился вслед за мной, когда я шагнула к флакону и поддела его тростью, поднимая за горлышко. Быстро завинтить крышку и... За моей спиной выросла тень, и на горле сжались ледяные пальцы. «Упрямится!» — проворковал ворон. «Открой!» И когти царапнули кожу. «Открывай!» «Бессмысленно!» — просипела я. «Это зелье лишает нечисть сил совсем. Даже если выберется, будет как тряпка. Бесполезным!» «Не учи меня прописным истинам вещи!» — прошипел птиц. «Мы сами придумали эту дрянь. Открывай!» Шею защекотала кровь, но вместо подчинения я сунула флакон в карман и хрипло ответила. «Убивай!» Снова недовольный клёкот, и меня швырнули на землю. «С удовольствием! Смотри!» Я неловко повернулась и села, лихорадочно нащупывая трость. А мне показали, что бы со мной сделали, если бы не одно веское и важное «бы». Я равнодушно посмотрела 10 вариантов смертоубийства и уточнила. «И всё? Иллюзия из кромсаного тела впиталась в землю, и в когтях ворона появились очертания знакомого худенького тела. И он осклабился. «Своей смерти не боишься, а ее?» Ушко в его когтях выглядело так натурально. Соломенные косички, огромные мертвые глаза и сине-бледная кожа. И от осознания меня прошиб холодный пот. Они ее видели. 7 лет назад, почти сразу после рождения Руси, она перебралась в приют и лишь раз его покидала, 5 лет назад, на 2 часа повидаться с мужем. И в то время у нее была короткая стрижка. Никто не знал, как она выглядит сейчас. Неужели тот безымянный, которого сестра скормила киту, успел ее рассмотреть и передать информацию? Или, презрев собственные страхи и мои приказы, ушко встало на защиту приюта? — Ты поняла, — довольно хмыкнул птиц. — Неважно, как она умрет сейчас. Он приподнял иллюзию за горло и тряхнул. — Важно, что мы знаем. Твое слабое место вещи, и она рядом. Любимая сестра, голос крови и облом. Даже понимая, что это иллюзия, я смотрела с содроганием. Мы не кровные. Сюрприз? Не ты один так обломался, не переживай. И криво ухмыльнулась. Но трость сжала до боли в пальцах. Не найдешь, не отследишь. Брейся, нечисть! Я ведь так хорошо ее спрятала. Безопаснее места не придумать. «Тогда займемся кровными», — невозмутимо отозвался птиц. Я ожидала увидеть в ее руках брата. «Да, забери меня, дар. Я всю жизнь живу с готовностью никогда больше его не увидеть, но никак не Русю». «Откуда вы знаете?» — вырвалась невольная. «Тайна за 7 печатями, да!» Раздался тоненький голосок, и Руся распахнула незрячие глаза. Не ты одна умеешь добывать сведения из крови вещи. И ты довольно наследила в прошлый раз. И я сломалась. Не трогай. Пробормотала сипло и зашарила по карманам. Не трогай, убью же. Все отдам только. Выпускай. Снисходительно кивнул ворон. Обоих. Первого богомол погрыз, нервно объяснила я, доставая нужный флакон. В смысле этот, который мир обнимает. Тут я поболтала жидкость почти ничего, видишь? Маленький кусочек, память, надо? Открывай! В резком голосе нечисти послышалось нетерпение. Я послушно открыла. А он так и не понял, что это было новое сонное царство. Страшная иллюзия исчезла вместе с 3-й сущностью ворона, и я скоро закупорила флакон. И, прихватив трость, со всех ног рванула к озеру. Добраться до тумана под защиту хранителя и выдохнуть, и дар тормозим 5 минут. Что-то мне нехорошо. И подумать надо. 3. Устало плюхнувшись на пенек, я вытерла рукавом вспотевшее лицо. 3 раскрутила, и еще 3 осталось. Пойдет ли ворон дальше, когда поймет, как его обставили, причем 3? Надеюсь. И в следующий раз наверняка явится уже в теле. Я ощупала шею и убедилась. Даже не поцарапал. Для синяков плотности духа хватит, но не для ран. А духом со мной не сладить. Придет в своем теле, и мне позарез нужна его стародавняя память. Кстати, еще же 2 последних яйца осталось. Последние из тех 12 безымянных. Если я ничего не путаю, и если не ошибаюсь, и в виде Эфы, и Анюты пообщаться заглядывали именно яйца. С математикой у меня дела обстоят не хуже, чем у Илюхи. Но после перенасыщенных информацией и событий последних дней несложно забыть исходные. В общем, 2 не 2, но у ворона остались еще подручные, кроме, собственно, себя. Позволив себе 1 минуту успокоительной медитации, я туманом проверила лес, вернулась и сказала вслух. Зови. Не будем тянуть. Покажи ему себя. Воздух зарябил, и сухая фигура вещи, видящей, соткалась из тумана. У тебя не хватит сил, прошелестело увядающее листва. «Хватит!» — огрызнулась я. «Ты кого растила? Свою будущую замену или трусливую неудачницу?» «Справлюсь, зови!» А сама достала пейджер. «Так, по всему выходит, что это предпоследний акт пьесы. Пора готовить сцену для последнего». «Самонадеянность губительна», — предупредила старая вещунья. «Это не самонадеянность». Я рассортировала флаконы, перемешав их в хаотичном порядке. Просто так, чтобы занять руки и успокоить нервы. Две величайшие в мире наставницы вложили в меня все, что смогли впихнуть и утрамбовать. Я не имею права вас подвести, я не подведу. Одного раза мне хватило, поверь. И вы хорошо научили меня усваивать уроки. И уверенно повторила. Зови. Вещи, видящие, потекла через озеро туманным силуэтом. Капюшонный полог на голове, длинный шлейф плаща. И когда призрак скрылся в седой дымке дальнего берега, я встала, перехватила трость и спустилась к озеру. Он придет не один. Это я понимала очень отчетливо. Я забрала троих его, и ворон приведет минимум двоих моих. И не иллюзорных, а настоящих. Теперь ему не только тьма вещей видящей нужна, но и украденные мной сущности. Меня до смерти утомили эти унылые шахматы. Я отчаянно хотела достать консервную заначку, окликнуть ящерку и как следует рвануть, но... Но сама сглупила, пусть и давным-давно, сама придумала, сама смоделировала. Сама и заканчивай. И это тоже моя кошка. Да, с одним лишь минусом. Раньше я могла проигрывать ситуацию несколько раз, выбирая подходящий вариант, а сейчас, увы, одно дается, другое отнимается. И у меня только одна попытка, и никакого возможно. Лишь то, что точно будет. Ворон действительно явился не один. Я как раз с энтузиазмом занялась новым и замечательно полезным делом, когда туман, обвивавший мои ноги, сытой анакондой, встал на дыбы и рванул к озеру. «Эй-эй!» Я пошатнулась, взмахнула руками и едва успела уцепиться за выпирающие из косогора древесные корни. «Осторожней! Я ж не бестелесный призрак, я же живая!» «Надолго ли?» — угрюмо поинтересовался ворон. Я обернулась. Подлый птиц больше не улыбался. Лиловые глаза смотрели настороженно и зло. Он весь напоминал туго скрученную пружину, и только тронь. А за его спиной дышала яростным туманом, готовая к нападению фигура, и только дай знать. Честно говоря, я сдула со лба челку. Я мертва давным-давно. Похоронила себя в тот день, когда ушла в отступничество, чтобы защитить свою семью. И у меня нет желания восставать из мертвых в мире, где такие, как ты, считают темных ведьм законной едой. И если ты решишь заставить меня уйти навсегда, то я заберу тебя с собой. Клянусь даром. Ворон очень по-человечески закатил лиловые глаза и пробормотал. — У тебя же нет угля, вещи. Как же ты меня достала своим постоянным враньем? Я сочувственно цокнула языком, расстегнула молнию, спустила с одного плеча толстовку и стряхнула рукав. «Не тебя одного, приятель. От меня весь магический мир воет, а сделать со мной ничего не может. Я полезная. Из чего ты взял, что я постоянно вру?» Он издал недовольный звук «Ей-ей, кудахтанье!» и приблизился. Черноты выжженного угля больше не было. На его месте под здоровой кожей пульсировал клубок живой силы. «Видишь?» Я улыбнулась, пережимая вену и с удовольствием ощущая пульсацию силы. «Может, и ощутить хочешь?» Очередная западня. Птиц отступил и раздвоился, вернее, расстроился. Один остался стоять в центре, а двое слева и справа отступили на шаг. Я испытала очередной прилив наивности и понимания. Век живи, век учись, ибо прежде я не видела ничего подобного. Слева стоял Илюха, справа Ушка, и они спали, закутанные в темную прозрачную вуаль. И своим обновленным углем и работающей сферой души я поняла, что передо мной ни куклы нет, Ни иллюзии, ни подделки, они настоящие. И ладно, Илюха, безумный фанат нечисти. Я подозревал, что именно его ко мне притащат для подстраховки, но ушко-то, зараза мелкая, даже меня обмануло, рассказывая, как всего боится. Предлагаю обмен. Ворон смотрел все так же настороженно. У меня предложение получше. Я нервно натянула на плечо толстовку и мотнула головой, указывая на берег. Там вход в гробницы и в святилище. Пойдешь? У птицы стал такой вид. Обычно он и просторечно характеризует, как от удивления потерял челюсть. Но у нечисти мимика не столь живая и богатая, как у людей. Да и челюсти они роняют, только когда еды вокруг бесхозной много. Но лиловые глаза едва заметно округлились. И сейчас я ощущала живое тело и три очень мощные сущности. Две держат подстраховку, сами по себе являясь сильнейшими капканами, и одна в теле. И оно-то мне и нужно. «И ты меня пропустишь?» Он недоверчиво тряхнул головой. «Дар, ну дети и дети!» Но дети хитрые, осторожнее. И даже провожу. Наставница велела, проворчала я. Хотя моя бы воля, и я многозначительно хлопнула себя по карманам. Но она зачем-то тебя хочет. Может, убить собственноручно. И пожала плечами. Пойдешь? Ворон неуверенно шагнул вперед. Не сразу, я отступила. Моих отпусти. Обманешь. — нахохлился он. Я вздохнула, закатала рукав, пережала вену, взывая к силе, пробормотала наговор и показала птицу открытую ладонь с горящим знаком. «Проклятую ведьм ты в курсе!» «При мне придумали», — фыркнул ворон, расслабляясь. «Клянусь, что проведу тебя в гробнице и в святилище навстречу с вещей видящей, по ее просьбе», — монотонно пробубнила я. И знак на моей ладони полыхнул фиолетовым. «А теперь отпусти, ребят!» Птиц приблизился одним стремительным и неуловимым шагом. Наклонился, провел когтем по моей щеке, втянул носом в воздух и проворковал. «И все равно не нравишься ты мне, вещи! Смотри! Нарушишь обещание, и я закончу начатое!» И коготь недвусмысленно кольнул мой левый висок. И выверну тебя наизнанку. И пойму, забери тебя, тьма, что ты такое?» Я не дрогнула под кровожадным взглядом, проворковав в ответ. «Осторожнее, нечисть. Человеческое тело очень хрупкое и нежное. Убьешь случайно. И перерожденное в моем исполнении не понравится тебе гораздо больше живой меня. Со мной можно договориться. С ней никогда». «Открывай!» Ворон вернулся на исходную позицию. И я вернулась к прерванному занятию. Высокая береговая стена, почти вертикальная, изрытая старыми корнями и укрытая первым золотом осени, истори служила входом, о котором знали лишь посвященные. Стоя вплотную по колено в старой траве, я осторожно перебирала корень за корнем, считая. 8, 15, 20, 7... «Долго еще?» — раздраженно прервал мое занятие птиц. Я оглянулась украдкой через плечо. Он дико хотел есть, безумно мечтал поскорее добраться до желаемого и оттого жутко нервничал. «Потерпи», — посоветовала я, возвращаясь к корням. «Двери не открывали сотни лет». «Почему же?» — ехидно переспросил ворон. «Для живых же это важно», — помедлил и процитировал меня. «Поклониться древним костям». «И почтить память», — подтвердила я, сунув руку в переплетение корней по локоть и нащупывая, наконец, нужные скользкие вертки. «Но, как ты понимаешь, если понимаешь, отнюдь не память костей, а память той, что много сделала для нас перед смертью. Кости — просто место, к которому привязана душа, и чтим мы именно душу». Я резко потянула за корень. Внутри под землей раздался слабый скрип. «Поэтому к гробницам давно никто не ходит. Вообще-то боятся». Я начала осторожно вытаскивать корень наружу. «Святилище же полно артефактов. и полно защитных проклятий. По-моему, это прикол всех верховных. Пройдешь полосу препятствий, достоин знаний и личной аудиенции. И ведьмы в большинстве своем приходят на озеро почтить дух, венки по воде пускают со свечками. Короче, вещи, — поморщился ворон. Я вытянула корень и попятилась, таща его за собой. Снова заскрипело. Птиц понял фишку, оттеснил меня плечом и дернул один раз, и не особо сильно. И дверь распахнулась. Из-под корней подтянуло гнилостно сырым сквозняком, обозначился слабо светящийся голубым арочный проем. «Стой!» — я ухватила птица за руку. «Волшебное слово знаешь?» «Спасибо!» — он отвесил ироничный полупоклон. «Да плевать мне на тебя и твои благодарности!» — фыркнула я и оглянулась. «Ребят, отпусти!» «Нет!» — жестко сказал ворон. «Если ты опять обманешь...» Намек понят. Ну, ладно. Где-то тут... Я указала на заросшие травой и кустами клочок берега. Моя трость. Найди, будь добр, она мне нужна. И только тронь, прошипела надернувшаяся нечисть. Я в состоянии передвигаться. Мне просто нужна моя опора. Или будешь возмущаться и терять время? К твоему сведению, скоро утро. А пройти в гробнице можно только в ночь смерти. Он неохотно отвернулся, обшаривая быстрым взглядом берег. А когда нашел нужное и наклонился, я случайно уронила на землю галыш и выдохнула короткий наговор-приказ. Гигантская туманная фигура, неслышно замершая за нашими спинами, шевельнулась, понимая и принимая задачу. Ушко, хоть и трусливая, но боевая ведьма, темная сила природы. А Илья — опытный и умный заклинатель с белкой. Им нужна пара минут, чтобы освободиться, справиться, и хранителем в этом поможет. Приняв трость и мило улыбнувшись, я первой просочилась между корней. Еще сильнее запахло сыростью и плесенью. Древний коридор осыпался сухой землей. Под ногами что-то неприятно похрустывало. Корни оплетали стены и свисали с потолка. А впереди путеводной звездой сиял силуэт проема. 20 шагов, и я остановилась возле зачарованной арки. Поставила ногу на невидимый порожек, коснулась рукой невидимой двери и произнесла простую фразу. «Здравствуй, наставница, я пришла». Проем вспыхнул, являя мерцающую голубую дверь. «И все?» — удивился ворон. «Пляски с бубнами и ритуальные завывания будут чуть позже», — пообещала я. Открыла дверь, шагнула в земляной коридор, пропустила птица и краем глаза отметила, что пещерку-прихожую затопил туман, и настроение поднялось. «Ты его сделаешь», — уверенно сказал богомол. — Что ж, приступим. Попытка номер 4. Репетиция главного выступления. И кто ж кого все-таки переврет?